Глава 7. Перед восхождением. Мы проехали Кисловодск, миновали поселок Кичибалык и потихоньку двигались в сторону долины Нарзанов. Но постоянные крутые спуски и подъемы не давали расслабиться. Внезапные извилистые повороты тоже, как говорится, доставляли удовольствие. Нет, Калач трижды прав, что не доверил мне управление машиной в такой ситуации. Хоть и больно это признавать, но моя реакция была не настолько хорошей, чтобы следить за таким сложным ландшафтом. Меж тем стало чувствоваться, что мы уже в предгорьях. У меня то и дело закладывало уши. И я, улетая в машине то вверх, то вниз, то вбок, пометуя вычитанный где-то совет, сглатывал слюну, чтобы избавиться от эффекта наушников, запитанных на самого тебя. Чихаешь, и внутри словно происходит маленький взрыв. А еще почему-то постоянно хотелось зевать. Хотя вроде бы давно и окончательно проснулся. Когда спросил у спутника, на какой мы сейчас находимся высоте, он назвал ориентировочно 1100-1300 метров над уровнем моря. Эта цифра мне показалась странной. Вроде бы и немного, но почему же на меня так сильно действуют перепады высоты? В долине Нарзанов мы сделали небольшую остановку. Калач сказал, это стоит того. Пока шли от импровизированной стоянки к реке Хасаут и ее источникам, Илья в полголоса рассказал, что впервые побывал здесь еще в детстве, со своим дядей-альпинистом. Дядя напропалую слушал The Beatles. Плевать хотел на общественное порицание и в целом жил так, как хотел. Благо, что мог себе это позволить. Ведущий инженер, на котором было завязано серьезное производство. Он существовал по принципу «брать и отдавать по максимуму». Отдавал свои внутренние ресурсы, свой опыт и умения, а также свой профессионализм. Брал эмоции и впечатления от общения с природой и окружающими. Все свободное время проводил в путешествиях и был категорическим противником дачи и пляжного отдыха. Как признался мой наставник, во многом именно благодаря ему, Илья влюбился в горы и со временем начал ходить сюда сам и водить других. В огороженном по кругу камнями источнике я купаться не решился, просто освежил лицо и вылил пригоршню воды на голову. Ну и так получилось, что за шиворот попал. Ух, как бодрит-то! Вокруг такое пекло, а источник все равно ледяной. Почему-то не удержался, шепнул в воду. Утоли мои печали. Не знаю, подействовало ли, или просто так совпало, но после третьей пригоршни меня слегка отпустило. Пока я предавался размышлениям, Илья с огромным удовольствием искупался. Похоже, ледяная вода действовала на него как-то иначе. Если меня она умиротворяла, то его наоборот, взбодрило. А ты в курсе, что Нарзан в разных переводах «напиток богатырей»? Спросил меня наставник, обтираясь полотенцем. Сама вода сталых ледников, солью ее пропитывает земля. Там же она насыщается газом, а наружу пробивается из подземных озер. Естественный иммуномодулятор, если так подумать. Но сколько я раз замечал, что те, кто поначалу останавливаются на источниках, потом безо всяких проблем возвращаются с гор. Я сначала внутренне встрепенулся. Получается, раз я не искупался, то обратно меня можно не ждать? Потом я вздохнул, выдохнул и еще раз вспомнил точные слова Ильи. Те, кто останавливаются на источниках. Я здесь остановился? Да. Значит, и дальше у меня будет полный порядок. И нечего придумывать себе лишнего. Тут есть парочка интересных мест. Продолжал Илья. Например, заброшенный пансионат. Вернее, турбаза. Еще до военной постройки. Разрушается сильно. Но еще осталось, на что посмотреть. Там даже настоящий каменный замок в наличии. Раньше использовался, не поверишь, как домик для охотников. А при желании можно в аулы наведаться. Они совсем древние. Еще с золотодобычей связаны. Слушай. Я с трудом улыбнулся спутнику. Для меня сейчас и так многовато впечатлений. Ты не возражаешь, если мы сначала доберемся до нашей сегодняшней финальной точки, а там уже посмотрим, куда и зачем идти? Я не ожидал, что меня все настолько загрузит. Вообще, как деревянный Буратино хожу. Боюсь, скоро наглухо отключусь от происходящего, а мне бы этого очень не хотелось». «Не вопрос», — с готовностью отозвался наставник. Мы еще некоторое время, постояв у источника, отправились обратно к стоянке. Илья сел за руль, и мы поехали в сторону урочища Джилы-Су, название которого переводилось как «теплая вода». Там нам предстояло оставить машину, а дальше двигаться уже на своих двоих. Почему-то на пути к поляне Эммануэля, первой большой стоянке всех покорителей Эльбруса, я сильнее всего переживал. Как же мы поедем, когда закончится асфальт? Я ж парень умный, посмотрел маршрут заранее. Но, как выяснилось, сам себя запугал. Дорога оказалась гладкая, накатанная, правда, все такая же узкая и со множеством внезапных поворотов, как и раньше. Впрочем, народ в сети сходился во мнении, что непроезжая эта трасса становится только с конца сентября по май, так что мы с Калачом точно ничем не рисковали. Лето ж на дворе. Природа здесь была чудесной. Даже солнце вовремя скрылось, как будто специально для того, чтобы ее можно было оценить без темных очков. Эти луга, горы. Просто нет слов. Надо будет, когда подрастут, вытащить сюда наших ребят. Думаю, им здесь очень понравится. Да и жене не лишне будет вспомнить все эти ощущения, а то она здесь бывала только в далеком детстве. К моему огорчению, пеший переход от Джилы-Су, где мы остановили машину, до поляны дался мне не слишком легко. И вроде расстояние не такое большое, и дорога отличная, но пока дошел до места, едва смог отдышаться, когда вместе с тяжеленным рюкзаком грохнулся на землю. Встать смог только через 5 минут. Говорят, здесь уже высота 2600 метров над уровнем моря. Не знаю, как и чем дышат местные, но у меня было такое чувство, будто меня потихоньку выворачивают наружу. Мягко, нежно, но выворачивают. Не думал, что нехватка кислорода так ощущается организмом. Всегда считал себя крепким мужиком, но, похоже, ближайшая неделя преподнесет мне весьма неприятные сюрпризы в этом плане. Я занервничал, как я смогу пережить восхождение. Не опозорюсь ли? Все-таки раньше у меня не было опыта в этой области. После того, как мы определились с ночевкой, пообедали и пораскидали вещи, Илья предложил сходить полюбоваться на местную достопримечательность, которую здесь называют каменные грибы. Я согласился, думал, это в паре шагов отсюда. Только когда мы уже больше часа взбирались вверх, до меня дошло поинтересоваться, сколько же километров от лагеря до этих самых грибов. Оказалось, около 9. 9 километров туда, 9 обратно. И еще возле самих грибов погуляли. Благо там было на что полюбоваться. Короче, прощайте мои ноги. Про дыхалку вообще молчу. Я слышу свою одышку. Зато теперь понятно, почему мы вскочили в такую рань. Иначе бы точно ничего не успели. Ощущение от каменных грибов, конечно, странное. Вроде как Стоунхендж, только совсем другой. Будто попал на площадку, где играли дети великанов. Настроили разных домиков из того, что под руку подвернулось. И ушли. А домики все стоят. В основном реально грибочки. Один камешек в земле торчит, второй его закрывает. Откуда это здесь? Как взялось? Илья говорит, есть версии про вулканическое происхождение этих конструкций. И про то, что они возникли из-за выветривания и размывания породы. Надо будет на досуге эту тему более подробно изучить. Очень любопытно. Не спрашивайте как, но благодаря Калачу я побывал еще и на легендарном немецком аэродроме времен Второй мировой войны. Благо он был нам по пути. Для аэродрома это местечко мне показалось не слишком подходящим. Маленьким. Я ж человек современный. какой длины взлетная полоса у самолетов, плюс-минус в курсе, благо летал по стране, и за ее пределами много и со вкусом. Впрочем, для поршневых машин этого должно было хватать, а турбореактивные самолеты появились уже в самом конце войны и вряд ли когда-либо садились здесь. От этого места у меня остались смешанные впечатления. Видимо, все дело было в покрывающем его черном вулканическом туфе, сквозь который еле-еле пробивалась чахлая растительность. Не думал раньше, что я такой впечатлительный, но на той площадке мне стало не по себе, и когда наставник предложил мне пойти дальше, я возражать не стал. Еще мы побывали на водопаде Султан, или как его здесь называют, Сылтрансу. Будь я художником, поставил бы в тот момент мольберт и изящными взмахами кисти запечатлел бы на холсте его красоту. Хотя вру, не смог, даже если бы и вправду умел рисовать. К тому моменту я настолько умотался, что просто не оценил все его прелести. Да, чистейшая прозрачная вода эффектно разбивается о камни, падая с высоты 40 метров. Только вот подобные впечатления надо впитывать постепенно, а не как губка, один раз широким мазком. Когда мы возвращались в лагерь, неожиданно налетел сильный ветер. Нам пришлось экстренно утепляться, и тут я порадовался, что послушал наставника и не оставил в базовом лагере свою толстовку. Иначе пришлось бы туго. Но мне и в голову не приходило, что при таком палящем солнце, когда ты плавишься, словно эскимо на асфальте, нужно всегда иметь под боком что-нибудь теплое на случай таких вот внезапных капризов горной погоды. В лагере калач взглянул на меня, покачал головой и сказал, что пошел договариваться с администрацией насчет бани.